Глава 14. Московский негациант. Генерал Аншеф, точнее его люди, сработали на пятерку с плюсом. Уже через 20 минут после звонка я, Самойлов, повез нашего хакера в управу, стоял у темно-зеленой машины. Вокруг было полно жандармов. Фочин пригнал целых 5 экипажей. На земле со скованными за спиной руками сидели двое. Неприметные молодые люди, средний рост, среднее телосложение, славянская внешность. Короткие стрижки и очень практичная одежда, будто униформа. Массивные черные ботинки, штаны со множеством карманов и темно-зеленые в тон машине футболки. «Личности пробили?» — кивнул я старшему жандарму. Крепкому такому мужику с усами на пол лица. Тот при виде меня вытянулся в струну, но махом вернулся в позицию вольно, едва я махнул рукой. «Ну вот, а я мялся помощь запрашивать. Идиота кусок». «Сделано, господин обер-секретарь. Вот». Протянул он мне лист распечатки. Из текста следовало, что оба молодчика являлись работниками частного охранного предприятия «Амур-батюшка». Любовь к использованию в названии фирм имени Великой реки в этом мире была так же сильна, как и в моем. Из написанного следовало, что Самойлов оказался прав. Наживка. Но я все же спросил задержанных, отметив про себя, что невольно подражаю тону следователя. «С какой целью тут катались?» В лицо эти двое меня не знали, явно принимая за какое-то жандармское начальство. Да и вообще вели себя ребята очень уверенно, не выказывая ни капли страха. «Контракт у нас», — твердо ответил один, видимо, старший в паре. «Сказано было патрулировать контейнерную станцию на предмет подозрительной активности. Мы и патрулировали. А тут налетели жандармы. Повязали. За что? Мы законов не нарушали. Свяжитесь с диспетчером, он все подтвердит». Усач тут же едва слышно доложился, что да, дескать, с охранным предприятием уже связались, и там подтвердили сказанное задержанными. Следом он задал вопрос. Сколько, по мнению господина обер-секретаря, требуется удерживать молодых людей, и какой вид нарушения следует вписывать в протокол задержания? «Везите в управу, пусть дают пояснение. И начальство их туда же вызывайте. У них следует выяснить о лице, давшем контракт на охрану контейнерной станции. После отпускайте. Копии протоколов мне на электронную почту. Факт задержания объяснить проверкой личности. Люди работали на месте, проводимой княжеским двором операции». Жандарм взял под козырек и поспешил исполнять указания. А я отошел в сторонку, ожидая приезда Самойлова. В принципе, всей этой суетой задержания мы достигли только одной цели – не засветили базу алмаза. Хотя понятно ведь, что в контейнерах, дальше-то можно и поискать. А в остальном – полный облом. Никаких следов после допроса начальства Амур-батюшки мы не получим. Это как бабки ходи. Скорее всего, заказ был сделан через подставное лицо, и след никуда не приведет. По крайней мере, к истинному заказчику слежки. И что мы имеем в сухом остатке? Нас пасут? Даже не так принципиально, меня или Самойлова. Если прав он и за вчерашней стрельбой стоит Арцебашев, то логично предположить, что и слежку заказал он. Или не слежку, а наживку. И хоть никого больше на контейнерной станции жандармы не обнаружили, это не значит, что никого не было. Могли поодаль находиться, ждать активных действий или специально оговоренного сигнала. А если не Арцебашев? Чего я уперся в версию Глеба? Вдруг стреляли в меня. Скажем, еще одна попытка моего двойника уложить меня в кому. Нет, стоп. Он же после стрельбы приснился. Значит, точно не он. Москвичи? Но стрелка, простите мой французский, уже забита. Встреча состоится буквально через час. Зачем им пальбу устраивать? Слежку, да, могли. Просто чтобы убедиться, что я никуда не убегу. Или якуты. Заказали стрельбу, чтобы не убить, а надавить. Слежку для дополнительного прессинга, а сами на завтра встречу предложат. Поторопить подельника на пути выполнения им взятых на себя обязательств. Или, например, за всем этим стоят потрошители, но не Арцебашев, а купец, как его назвал итальянец. Просто несогласованная с адвокатом акция. Про обер-секретаря он не знал. Хотел устранить Самойлова, узнав о его освобождении. А когда не вышло и всплыло мое присутствие, заказал слежку. Ну, теоретически... уже ум за разум заходит от этих версий. Толку от моих умствований. Подозревая всех, я не могу выделить никого. В районе пупа... Что-то будто дернулось, и я понемногу, начиная привыкать к такой системе оповещения, как дар, прикрыл глаза и сосредоточился на разноцветном смерчике. Это походило на рефлексы водителя. У меня даже один раз казус такой случился. Шел пешком по обочине дороги, услышал позади звук мотора, и вместо того, чтобы оглянуться, мазнул взглядом по всем трем зеркалам заднего вида, в реальности отсутствующим. Так и сейчас. Нет, чтобы оглядеться, чье внимание привлекла моя персона. Я посмотрел на узел дара и заметил, что его вращение усилилось против обычного, а доминантным цветом стал черный. А черный у нас это... Цветной смерч стрелка стал полностью черным и распался в дым. Но тогда основным цветом был голубой, защита, а черный «Что, смерть? Применение атакующего аспекта? Надо, блин, дядю Ваню допросить с пристрастием, который цвет что означает». Черный жгут выстрелил влево этаким крохотным протуберанцем, и я, одновременно открывая глаза, послушно сделал шаг в указываемую им сторону. В землю, в том месте, где я только что стоял, не вонзилась тяжелая пуля и не расцвел огненным цветком гребаный пульсар. Я, похоже, теперь всегда его так называть буду. Спасибо, Михаил Генрихович. Ничего не произошло, что можно было бы расценить как угрозу моей жизни или нападение. Только чуть изменился угол зрения, и в фокус попала фигура человека, которого я до сих пор не видел. Он был скрыт спинами жандармов. Мужчина тоже смотрел на меня. Он был не в форме, в штатском, обычный костюм двойка, но сидел на нем будто сшитый по заказу. Среднего роста, рыжеволосый, возрастом, пожалуй, годов 35 плюс-минус. Скулы широкие, монголоидные, глаза из тех же краев, миндалевидные, но зеленые. Импозантный мужик. Рыжий якут, обрусевший ассимилированный японец. Почему я так пристально в него всмотрелся? Что привлекло мое внимание к этому человеку и почему дар просто вопит об опасности? «Да к черту. Пойдем и спросим, кто тут главный в конце-то концов». Решительно я приблизился к мужчине и, не тратя времени на приветствие, спросил. «А вы у нас...» «Да, мой двойник мог его знать, но тут уж я отбрешусь как-нибудь. Зато вопрос у меня правомочный, как говорят юристы. Что делает в месте полном жандармов штатский, который к тому же совершенно откровенно на меня пялится?» Евсеев, без тени смущения и с весьма дружелюбной улыбкой, представился рыжий. «Федор Андреевич». Дежурный от дружины быстрого реагирования. Вот приехал взглянуть, на что наше начальство аж 5 патрулей дернуло. Дебер. Из тех, про которых мне в кабинете Фочина говорили. ОМОНовец или СОБРовец по-нашему. Магически силовая поддержка жандармерии. Чего ему надобно-то тут? Он же тебе ответил. Удивился выделенным на задержание силам, приехал осмотреться. Ответил я сам себе. Не будь идиотом, уже везде заговоры мерещатся. Тогда почему Дар так отреагировал? Почему он стоял так, чтобы я не мог его разглядеть? Почему, наконец, рассматривал меня, будто жучка для коллекции? Не все так просто с этим Дебером. Игорь. Голос Самойлова в моей голове раздался совершенно неожиданно. Ты чего там бормочешь? Какие заговоры? Капли датского короля пейте, кавалеры. Мой внутренний спор с самим собой был услышан напарником. Ох, поосторожней, с этими каплями надо быть. Но голос Глеба в моей голове значил еще кое-что. Он рядом, в пределах километра. Ты где? «В Ричпорте уже подъезжаю. Что происходит?» «Да Дебер тут какой-то странный. Евсеев его фамилия. Знаешь такого?» «Знаю». «А почему странный?» «Да не знаю даже. Стоял, пялился на меня. И Дар на него странно среагировал». «Дежурит, наверное, сегодня. Удивился, что рука князя на банальном задержании. Вот и смотрел. Ты успокойся. Он нормальный мужик. А Дар мог среагировать на его аспекты. Он все-таки сильный маг». «Вон и чего». Ну, примем как версию. Хотя объяснение Самойлова все объясняло. Взгляд этого Евсеева мне не понравился. Холодный какой-то, оценивающий. Будто он прикидывал свои шансы при атаке на меня. Или это обычные переглядки между боевыми магами. Кто, мол, кого, если что? Хищники же. Краем глаза, заметив морковный москвич, я кивнул Деберу, буркнул неуместное «рад знакомству» и неспешно направился к машине. До встречи с москвичами оставалось 50 минут.